Григорий Иванович Лавенюков оказался подвижным седым человеком небольшого роста в массивных очках с толстыми стеклами. Он очень устал от многочасового перелета, хотел скорее оказаться дома, и перспектива беседы с работником милиции его совсем не радовала. Правда, высокий красивый сыщик предложил отвезти Григория Ивановича домой, и Лавенюков смягчился. — Так что у вас за дело ко мне? — добродушно спросил он, усаживаясь в роскошную БМВ Лесникова. — Григорий Иванович, у вас есть родственник по фамилии Агаев? — Есть. Мой троюродный брат Павел Агаев и все его семейство. Они живут на Урале. — А в чем дело? — Значит, Вячеслав Агаев приходится вам, ну да, племянником, — подхватил Лавенюков, — троюродным племянником. Между прочим, он тоже в милиции работает, как и вы. — Погодите, — вдруг спохватился он, — со Славой что-то случилось? — Ну, отвечайте же, что с ним? — Когда вы его видели в последний раз? — уклонился от ответа Лесников. — В среду, прямо перед отлетом. Мы с ним чуть не разминулись, я уже в прихожей стоял, одевался. Он был в Москве в командировке и должен был зайти ко мне за лекарством для своей дочки. Я ему из Швейцарии привез. И что было дальше, после того, как он пришел? Да практически ничего и не было. У меня времени в обрез, у подъезда машина ждет. Обнялись, расцеловались, я ему быстренько лекарство отдал, и мы вместе вышли на улицу. Я предложил подвезти его, но он отказался, сказал, что ему в другую сторону, и вообще он хочет погулять, пройтись пешком. Я сел в машину, Славка мне рукой помахал, вот и все. Да говорите толком, что случилось-то? Лавенюков начал нервничать, но Игорь упрямо молчал. — Что-нибудь плохое? — робко спросил Григорий Иванович. — Ну, скажите же мне, наконец, не мучайте. — Плохое, Григорий Иванович. Со Славой беда случилась. Григорий Иванович подавленно молчал, осмысливая услышанное и пытаясь с ним примириться. Игорь молча вел машину в сторону Таганки, прикидывая, в состоянии ли его пассажир продолжать разговор или бесполезно пытаться получить от него толковые показания. — Вы хотите еще о чем-то спросить? — вдруг прервал молчание Лавенюков, словно прочитав мысли Игоря. — Григорий Иванович, Славу убили в течение 5-10 минут после того, как вы расстались. Он даже не успел дойти до конца улицы, на которой вы живете. Постарайтесь вспомнить все, до единого слова, что он вам сказал за те несколько минут, что вы пробыли вместе. Но мы в основном о семье разговаривали, о его дочке, о моем сыне, который сейчас живет в Штатах. Ведь всего несколько минут. Ничего такого он не говорил. Какими словами он сказал вам, что ему ехать в другую сторону, и вообще он хочет погулять? Какими словами? Я не помню. Кажется, я сказал, если тебе в сторону Ленинградского проспекта садись, я тебя подброшу. А он ответил, мол, спасибо, ему в другую сторону. И потом он хочет пройтись пешком. Ему надо кое-что обдумать. Именно так? Кое-что обдумать? Да, именно так. А Слава не говорил, что у него, например, назначена встреча где-то здесь неподалеку? Нет, ничего такого он не говорил. Григорий Иванович, припомните, пожалуйста, кого вы видели на улице, когда вышли из подъезда вместе с Агаевым и садились в машину? Но я не смотрел по сторонам. Нет, я не помню. «Вас ждала машина?» «Да, служебная. Вы знаете водителя?» «Конечно. Это наш водитель, Стас Шурыгин. У вас есть его телефон или адрес?» «Да, я вам сейчас напишу. А зачем он вам?» «Он мог видеть кого-нибудь, пока стоял на улице возле вашего дома?» Боже мой, Славик! Горе-то какое!» — вздохнул Лавенюков.